Глава 21. «А вдруг Камила теперь тоже умрет?» — неожиданно спросил Кенни. Фанни удивленно оглянулась на него. Он был невероятно красивый, а если и чуть-чуть просвечивал, так что с того? Душа и совесть Нью-Ньюлина, белокурый ангел, которого Фанни точно не заслуживала. Непонятно, как они только умудрились стать парой, с ее-то ростом, кривыми ногами и резкими чертами лица, скорее подходящими мужчине, чем женщине. «С чего бы это Камиле умирать?» — спросила она. В комнатках над магазином пахло стиральным порошком и корицей. Здесь были небольшая спальня, гостиная и мини-кухня, в которой редко кто-то готовил. Зачем? Ведь кудрявая овечка находилась совсем рядом. «Раньше на диване в доме Тессы спала Вероника, и посмотри-ка, что с ней случилось», — объяснил Кенни, сосредоточенно гугля корнуэльских ювелиров. «Надо было куда-то пристраивать как свои, так и соседские жемчужины». «При чем тут диван?» — изумилась Фанни, развешивая свои пестрые наряды после сушилки. «Ну, вдруг все дело в нем?» Она засмеялась, но немного неуверенно. «А если он всерьез?» Тревожность у Кевина зашкаливала. Порой Фанни не видела его по нескольку дней. До того он становился невидимым. Порой он выглядел всего лишь немного прозрачным. Время от времени Фанни завидовала этой способности. Ах, если бы и она могла исчезать с чужих глаз. Но воющая баньши-невидимка стала бы настоящей катастрофой для человечества. Если никто не смотрит на тебя с осуждением, то как заставить себя заткнуться? Они были странной парочкой. Кенни всего боялся, а Фанни в совершенстве умела успокаивать и утешать других, но без устали сомневалась в самой себе. Не так давно, например, она была уверена, что ей жизненно необходима операция по увеличению груди. Тогда все сразу изменится к лучшему. Но все вокруг твердили, что это ничего не исправит. А что исправит? Где-то волшебная кнопка, выключающая гнетущие мысли. Раньше Фанни казалось, что как только появится человек, который в нее влюбится, она сразу преисполнится счастьем. А теперь она то и дело спрашивала себя, а это точно любовь? А может, что-то другое? Вдруг она для Кенни вроде того голубого покрывала, которое накидывали на нее Тесса, чтобы предотвратить ее вой. Ах, как сложно быть женщиной в отношениях. И как только Тесса управлялась сразу с двумя мужчинами, или что у них там происходило. «Я тысячу раз спала на этом диване», — попыталась Фанни успокоить Кевина. «И, как видишь, жива и здорова». «Ты тоже спала на нем?» Испугался Кенни и стал чуть-чуть менее плотным. «Да господи, ну нельзя же быть таким впечатлительным!» «Кевин, ты сам себе придумал какую-то ерунду и сам из-за нее распереживался», проговорила Фанни своим специальным умиротворяющим голосом и тут же ощутила скуку и раздражение. В конце концов, она тоже человек, а не голубое покрывало. Холли и сам не знал, зачем плелся на кладбище. Тесса была как мама-утка. Они с Фрэнком просто следовали за ней по пятам. Но если Дубина это делал из каких-то там чувств, то Холли просто так, со скуки. Он зазевался, любуясь резкими очертаниями деревьев на фоне закатного неба, и проворонил тот момент, когда атмосфера неуловимо изменилась. Сначала Фрэнк застыл как вкопанный. Потом Тесса вдруг взяла его за руку. Возможно, они решили заняться сексом среди могильных плит. Эти двое обожали нелепые телодвижения и предавались им с удовольствием. Можно подумать, что делали что-то полезное. Лучше бы они полы мыли с таким же энтузиазмом. Потом Холли сообразил, что они оба уставились на одну из могил. Он повернул голову и тоже увидел две фигурки — мелкой близняшки Мелоди и более крупную, мужскую. Мертвецы Холли интересовали не больше, чем живые, поэтому он понял, в чем тут дело, лишь после того, как Фрэнк хрипло выдохнул. «Алан!» В этот миг Тесса с проворностью дикой кошки метнулась вперед и схватила Мелоди за ухо. Хули даже заморгал от изумления. Караул! В Нью-Ньюлине начали обижать невинных детей. А вдруг и до него доберутся? «Как ты посмела!» — шепела Тесса, волоча девчонку с кладбища. «Поднимать чужих родственников!» Мелоди верещала и брыкалась. Тесса ругалась, но Холли каким-то образом ощущал мертвую тишину вокруг. И исходила она от дубины Фрэнка. «Это всего лишь зомби!» — вопила Мелоди. «Тупой дохлый зомбяк!» И осеклась, как будто у нее кто-то украл голос. Рот беззвучно разевался, глаза пучились, и Холли шагнул вперед, чтобы не пропустить еще что-нибудь интересненькое. Кто знал, что Тесса способна воровать чужие голоса? «Алан», — повторил Фрэнк с мукой в голосе. «Алан!» «Привет», — вдруг жизнерадостно заговорила фигура на могиле. «Давно не виделись, Фрэнки». Холли припомнил рассуждение Тессы о том, что у зомби всего лишь остаточная человеческая память. Они не способны усваивать новую информацию или испытывать эмоции. Это как флешка с сохраненными данными, не более того. Вот жуть. Надо распорядиться насчет завещания, чтобы с Холли не вздумали провернуть такую штуку после его смерти. А вдруг даже мертвым он продолжит писать шедевры? Как бы прояснить этот вопрос, предварительно не умирая? Тесса меж тем прогнала Мелоди прочь и вернулась к Фрэнку. «Я могу вернуть его в могилу», — шепнула она сочувственно. «Нет», — вырвалась у Фрэнка, и Холли прибила его тоской. Прошибла до костей. «Да не, минутку». Он подошел к брату, к тому, что осталось от его брата, и Алан забеспокоился. «Чувак, ты опять с кем-то подрался?» — огорчился он. «Посмотри только на себя. Где ты раздобыл столько новых шрамов?» «В бристольской тюрьме», — ответил Фрэнк с непривычной теплотой. «Тесса, иди сюда. Алан, познакомься с моей девушкой». «Девушкой?» — оживился покойник. «Ты же говорил, что такие глупости не для тебя». «Привет», — нервно произнесла Тесса. «Мелковато», — оценил Алан. «А ты вообще мертвый», — подумал Холли, но решил, что лучше не соваться никому под руку со своими ценными шутками. «Вон что творится». «Спасибо, что встречаетесь с моим братом». Алан протянул руку Тессе. «Только не вздумайте ему врать. Вам же хуже будет». «Он мне угрожает?» — не поверила Тесса. «Вроде того», — согласился Фрэнк с улыбкой. «Легко быть забиякой, когда придет старший брат и всех поколотит», — пояснил Алан, хихикая. В лунном свете он выглядел как живой. Молодой, открытый. Не то что Фрэнк. С одной стороны, старшему не повезло с рождения. Специфический взгляд превратил его в отверженного с раннего детства. Алан рос нормальным ребенком, но умер молодым. А невезучий Фрэнк все еще топтал эту землю. «Послушайте, Тесса, Мелоди нужен врач». «Ступайте к доктору Картеру, Джулия». «К другому врачу, тому, кто не трогает девочек». Тесса отвлеклась от яйца в смятку, которое увлеченно чистила, и перевела тяжелый взгляд на Камилу. Та отлично выспалась и теперь не спешила домой, расходуя чужой кофе и вбирая в себя контент для расследований. «И когда только ты все успеваешь, Камила Фрост?» — спросила Тесса. «Я подарила Джулии подшивку расследований на новоселье», — невозмутимо ответила она. «Пусть знает, кто есть кто в этой деревне». «Девочка с ночи молчит», — перебила их Джулия. «Плачет и не может сказать ни слова». «И будет молчать еще неделю», — постановила Тесса. Холли мог бы им напомнить, что молчала с ночи не только Мелоди, но и дубина Фрэнк, но предпочел тоже прикинуться немым. Этому дому не хватало немного тишины. Хорошо бы еще заколотить все окна и двери, чтобы соседи не шныряли туда-сюда. Холли хотелось покоя. И, может быть, снега. Снежинки бы кружились в воздухе, и в этом кружеве Холли бы обрел душевное равновесие. Где там его пикси, дневные прачки и прочие чудеса? Сходить наколдовать метель или попробовать провернуть что-то этакое с Одри? На что еще, кроме дождя, солнца и бури, способна эта бестолковая девчонка? «Что значит молчать еще неделю?» — охнула Джулия. «Тесса — моя племянница. Всего лишь напуганный ребенок. Физическое насилие над детьми недопустимо». Мелоди, которая сидела на дальнем конце стола, интенсивно закивала. Тесса встала и нависла над девочкой. «Ты собиралась стать инквизитором?» — строго сказала она. «Ты подняла из могилы чужого родственника, не получив на это разрешения. Разве тебе не о чем подумать?» Мелоди упрямо замотала головой. «Инквизиторами не становятся по собственному желанию», — продолжала Тесса. «Орден проводит специальное тестирование по всем школам страны и сам отбирает тех, кого считает подходящим». «Но Мелоди не ходит в школу», — всхлипнула Джулия. «Так может, оно и к лучшему», — уточнила Тесса. «Вы действительно хотите, чтобы девочка перестала быть полноценным человеком?» Тут эта самая девочка вдруг вцепилась зубами в руку Тессы, опирающуюся на стол. Джулия вскрикнула. Фрэнк вскочил на ноги. Камила засмеялась, а Холли стащил под шумок еще одно яйцо. Тесса даже не поморщилась. Она спокойно отодрала от себя Мелоди и будто нашкодившего щенка пихнула ее в объятия несчастной тетушки. «Чтобы уметь управлять своей силой», — уведомила она, — «надо уметь подчиняться чужой. Мелоди, инквизиторство — это невеселая игра во власть, когда перед тобой все трепещут. Прежде чем ты получишь силу от Ордена, тебя будут долго испытывать». И неделя темноты покажется детской забавой по сравнению с этими испытаниями. «Ты не имеешь права издеваться над ней!» — крикнула Джулия, обнимая Мелоди. «Ты уже даже не инквизитор!» «Но я все еще мэр и шериф Нью-Ньюлина, а также смотритель кладбища». «Айен Гастингс прав», — удовлетворенно протянула Камила. «Ты злоупотребляешь своей властью, Тесса». «Надо было оставить тебя вчера в море, Камила», — с чувством сказала Тесса. Тут Камила так сильно смутилась, что все забыли про свои распри и уставились на нее. Даже Мелоди перестала реветь. «Послушай, Тесса», — красная как рак, Камила почти умоляла. «Мы можем с тобой поговорить наедине?» «Нет». «Всего 2 минуты?» «Нет». «А это не просьба, это требование», — разозлилась Камила. «Как житель Нью-Ньюлина, я имею право на встречу с мэром». «Запишись на прием». Взбешенная Камила некоторое время молчала, переваривая услышанное. Потом сказала едва слышно. «Я хочу попробовать глубоко нырнуть, но мне страшно. Ты можешь подстраховать меня?» «А? Что ты там бормочешь?» «Как же ты меня бесишь!» — выплюнула Камила со слезами в голосе. «Ныряй, сколько влезет», — смилостивилась Тесса. «Тебе не нужна страховка. Считай, что вчера мы волю настраховались. Впрочем, ты можешь проверить результат иначе. Только убедись, что шприц с антигистаминным будет под рукой». «О боже, Эрл!» — Камила подпрыгнула. «Правда, могу? Мне надо переодеться. Мне надо... Да Марилу лопнет от злости!» И она убежала так стремительно, будто у нее крылья на спине выросли. «Теперь вы», — Холли указал ложечкой на Джулию и Мелоди. «Вон, надоели, сладу никакого нет. У меня вон дубина Фрэнка немел, а вы со своими глупости». Тут Тесса над головой Фрэнка погрозила ему кулаком, и он замолчал озадаченный. На что это она намекает? Скандал разразился поздно вечером, когда Холли уже выпил какао и переоделся в пижаму. «Ты не пойдешь», — услышал он твердый голос Тессы. «Уйди с дороги». Впечатленный, Холли выглянул из кухни в гостиную. Тесса стояла на пороге, маленькая и решительная. Фрэнк нависал над ней, как гора. «Послушай, это существо на могиле, не Алан. Тебе некого там навещать». «Не твое дело». «Хочешь превратиться в Веронику?» «Отстань от меня!» «Фрэнк, я тебя свяжу, если понадобится!» «Разве кладбище утешения созданы не для того, чтобы навещать умерших?» — хмуро спросил он. «Видимо, для этого они созданы, но я тебя не пущу. Ни этой ночью и ни следующей. Может, раз в месяц, не чаще». «Да пошла ты!» — вдруг заорал Фрэнк с невиданной раньше дурью. «Тебе не надоело еще всеми командовать?» «Вовсе нет», — спокойно ответила Тесса. «Это совсем не сложно. Ты просто делаешь, как правильно, а как неправильно». Тут Фрэнк ее попытался отодвинуть в сторону. Она его стремительно скрутила и ткнула мордой в подушку на диване. Кули смотрел на эту... драку с ощущением, будто земля разверзлась у него под ногами, а мир пошел трещинами. Он вдруг понял, как был счастлив совсем недавно, когда Фрэнк еще не орал на Тессу, а она его не тыкала никуда мордой. Когда они просто вели себя как бестолковые кролики, и в доме пахло похотью. А теперь... Как надо жить? Почему мир то и дело меняется, даже не поинтересовавшись у Холли, хочет ли он хоть каких-нибудь перемен? Ложась спать, Лагуна что-то мурлыкала себе под нос. Мелоди оставалось только яростно сверкать на нее глазами, а сказать-то она ничего не могла. Ничегошеньки. Тетя Джулия сказала, что такое счастье продлится еще целую неделю. Лагуне все больше и больше нравился Нью-Ньюлин и чудеса, которые сыпались из него, как из рога изобилия.